гуру. С призраками видимости легче бороться, когда осознана иерархия. Незыблема эта лестница света, и не зависит она от всего происходящего в мире земном. Можно на нее опереться и на ступенях ее найти ту устойчивость и прочную опору, которых нет и не может быть в мелькающих и меняющихся событиях земной жизни. Средь бурного потока житейских явлений лестница иерархии как гранитный утес, неколеблемый волнами очевидности плотной.